Иван Отрача. Случилось это в ту самую ночь, когда матушка Иванушку маленького родила. Прибежал тогда к ней конюх, да и сказал их, что у них еще и жеребенок на свет народился. «Длинноногий такой!» — говорит конюх. А во лбу у него звездочка белая. Уж никак эта звездочка с неба скатилась, да во лбу у него в волосах зацепилась. Прямо как звездочка Вифлеемская, та, что в Рождество Христово была. Знать малышу вашему богатырем быть суждено. И стали с тех пор не по дням, а по часам расти Иванушка да жеребенок. А жеребенка того Ветерком назвали. Только жеребенок этот со всеми норовистый был, никого, кроме Ивана, к себе не подпускал. А с мальчиком был покорный да ласковый, как и сам Иванушка. И так быстро они росли, как в сказке. В 3 года уже Иванушка на коня садился, в 5 лет уже за меч острый схватился, а в 12 любого врага побеждать. Сделался Иван богатырем великим. Но с тех пор и расти перестал, и годы его перестали прибавляться. Так с тех пор ему 12 лет и есть, точь-в-точь по числу месяцев в году. Так и прозвали его Иван Отрача, что значит подросток. Вот как-то сидит Иван на лавке вечером у себя в избе, в окошко глядит. А там звездочек на небе, видимо-невидимо. Вот это да! Звездочки эти, как во лбу у моего жеребенка. Звезды яркие, крупные, и луна полная светит. Залюбовался Иван на небо. А матушка ему поясняет. Звездочки эти, как ангелы-хранители, потому их столько много, как людей, что за все века народились, а луна между ними красуется, как церковь Божия. Только вдруг глядит Иван Отрача, черное тучище нашла, да и скрыла за собой и луну, и звездочки все. А что и это значит? А матушка ему снова поясняет. Знать найдут скоро на Святую Русь полчища вражие, и будут они, как тучи черные, людей губить, да в церковь Божию никого не пускать. И действительно, началась война в скорости, и предстояло побоище грозное. Князь, тот, что правил страной, всех от мала до велика на битву созвал. Прискакал на своем ветерке и Иван Отрача. И ужас, какое побоище началось! Двинулись войска вражьи, как тучи черные. Не могут их наши витязи одолеть. Стали их враги побеждать. Тогда взмолился Иван Отрача к Богу. Помоги, Господи, нам с Пресвятой Богородицей. Помоги мне, святая звезда Вифлеемская, под которой родился Христос. И полетел ветерок, как буйный ветер. И зажглась у него во лбу звезда, как звезда Вифлеемская. И как ветер тучи черные разгоняет, так один Иван Отрача все полчища вражей на своем коне разогнал. Наградил его щедро князь и по домам всех витязей отпустил. Приехал домой и Иван Отрача к своей матушке. Стал в делах домашних ей помогать. Но так с тех пор и не растет, и лет ему не прибавляется. Так и остается все время 12 по числу месяцев в году. Помогает он матушке по хозяйству, слушается ее во всем, а сам нет-нет, да в окошко и поглядывает. И как увидит, что тучи черные на небе собираются, садится на своего верного коня и летит стрелой на сражение, чтоб святую Русь и святую церковь от всякой нечисти вражьей избавить. И помогает ему в этом Господь, Пресвятая Богородица, Вифлеемская звезда да белолобый конь-ветерок. Если ты выглянешь в окно и увидишь, что собираются черные тучи, не пугайся и не отчаивайся. Знай, что Иван Отрача уже седлает своего коня, а звезда Вифлеемская Христова всегда, как солнце, через любые тучи пробьется. Если где случится беда, или злая смерть от врага, поспешим туда, мой друг недой, на подмогу с тобой. Три сестрицы. В давние-давние времена жил на Руси один хороший человек. Был он пасечник и цветовод. И все ему казалось, что он мало добра людям делает. Помолился он как-то раз на ночь перед иконой и говорит: «Господи, что мне такое сделать, чтобы людям было хорошо и тебе приятно?» День уносится за днем, ночь идет непрошенно. Я ж не сделал до сих пор ничего хорошего. Ты открой мне, Господи, что мне сделать надобно для тебя и для людей доброго, приятного. Явился ему этой ночью во сне ангел небесный и говорит: «Вот, ты продаешь людям душистый и сладкий мед со своей пасеки. Люди его едят и Господа хвалят. И им хорошо, и Богу приятно». Проснулся утром хороший человек, вспомнил сон и думает: «Может, оно и так, но что бы мне еще такое сделать?» И на следующую ночь опять стал молиться: «Господи, что бы мне сделать такое, чтобы людям было хорошо и тебе приятно?» Явился к нему и во вторую ночь ангел небесный во сне и так сказал: «Вот, у тебя есть богатый цветник, и люди покупают у тебя прекрасные розы. Люди их ставят у себя в вазу на стол, любуются ими и Господа хвалят. И им хорошо, и Богу приятно». «Может, оно и действительно так, но что бы мне еще такое эдакое сделать?» И опять стал молиться, прежде чем лечь. «Не гневайся на меня, Господи, что надоедаю тебе со своими просьбами. Но что бы мне такое сделать, чтобы и людям было хорошо, и тебе приятно?» Словно чистым серебром небо запорошено. Я ж не сделал ничего для людей хорошего. Ты открой мне, Господи, что мне сделать надобно для тебя и для людей доброго, приятного. и явился к нему в третий раз ангел небесный и говорит: «Раз уж ты так хочешь Богу угодить, возьми из двух живых, сотвори одно мертвое, но так, чтобы оно как живое было». Растерялся хороший человек, отвечает ангелу небесному: «Да как же это такое сделать-то можно?» Улыбнулся ему ангел и говорит: «А тебе в этом две сестрицы помогут, а ту, что ты сотворишь, будет третья сестрица». Да и улетел к себе на небеса. Проснулся утром хороший человек. «Вот это задача!» — думает. Вышел он во двор прогуляться. Глядит, а на самой красивой розе в его цветнике пчела сидит. «Эка, может, это те две сестрицы самые и есть?» — осенило его. «А чем они не сестрицы? Пчела никак не может без розы. Каждое утро на ней нектар собирает. А роза этому и рада, и тоже скучает без пчелы». Стал он размышлять дальше. «Да и похожи они. Хоть роза растение, а пчела насекомое. И похоже вот как. У пчелы крылышки, как лепестки, а у розы лепестки, похожие на крылышки. Роза пахнет сладко, как мед, а мед благоухает, словно роза». Размышляет он дальше и думает: «Схожи они даже и в том, что нежная роза может ненароком уколоть своим шипом, а добрая пчела может нечаянно ужалить. Ну чем не две сестрицы? Ну как же им третью-то сотворить? Да так, чтобы она на своих сестер была похожа. Была тонкая и длинная, как стебель розы. Была трудолюбивая, как пчела, которая сама себя не жалеет, когда мед собирает. Чтобы она пахла, как мед с розой, и роза с медом, и чтобы у нее было крылышко, похожее на лепесток, и лепесток, похожий на крылышко». Думал, думал хороший человек. Потом пошел на пасеку, набрал воску и сотворил свечу. Она получилась длинная, тонкая и прямая, как стебель розы. Он зажег ее, и пламя свечи было похоже и на крылышко пчелы, и на лепесток розы. А как дивно пахнет она, когда горит! И как роза может нечаянно уколоть, пчела нечаянно ужалить, так свеча может ненароком ожечь. И так же, как пчела не жалеет себя на работе, так и свеча до того не щадит себя в своем жарком горении, что сгорает дотла. Вот и вам, двум сестрицам, пчеле и розе, третья сестрица — свеча. Пошел хороший человек в церковь и всем свечки поставил. Перед иконой Пресвятой Троицы, перед иконой Богородицы с младенцем Христом, всем святым и тому ангелу небесному, что во сне ему являлся. Вы спросите меня: «А что такое мертвое, как живое?» А вы зажгите свечку перед иконой, посмотрите на ее огонек. Разве он не живой? Живой. И как он молится вместе с нами Господу и Богородице. И людям хорошо, и Богу приятно. абрикосовый пирог. Чего только не бывает у нас на Руси. Захочешь узнать? Так меня спроси. Так вот, послушайте, крещеные дети, что я вам еще расскажу. Как-то утром проснулся мальчик Егорка и не успел еще глаза как следует раскрыть. Захотелось ему вдруг пирога. И не какого-нибудь, а с абрикосовым вареньем. Да так захотелось, что мочи нет. Лежит он и думает. Вот если бы желания всякие тут же исполнялись. Загадал о чем? Она вот те на, тут есть. Ах, вот если бы желания исполнялись, а тотчас я такое загадал себе непременно. Что мне в руки с компаском сладко пахнущий пирог и, конечно, с абрикосовым вареньем. И вспомнил Егорка, что бабушка, когда молиться ее учила, сказала: «Молись почаще Господу Богу, Пречистой Матери Господа нашего Иисуса Христа, ангелу-хранителю, да угодников Божиих не забывай. Они, если их усердно попросить о чем в молитве, исполняют». «Вот бы мне такого угодника, чтоб мысли мои осуществлять», — подумал Егорка. Да еще и додумать-то до конца свою мысль не успел, как глядь, перед ним облачко белое светящееся, а на облачке том чудный старец стоит в монашеских одеждах и с крестом в руке. Такой старец прямо как на иконе, что в святом углу с иконками Спасителя и Божьей Матери. И говорит ему тот старец: «Ох, нехорошие мысли у тебя, чадо. Но да пусть будет по-твоему. Увидим, посмотрим, что из этого выйдет. Да только ты наказ бабушки всегда помни». И исчез, словно его и не было. Стал Егорка вспоминать, что же ему бабушка наказывала. И вспомнил. «Как проснешься, внучок, глазки откроешь, так сразу, во-первых, Господа Бога вспомини, да Его Пречистую Матерь. Вставай, да к иконам, свечечку затепли и молитовку, что я тебя научила, читай с радостью». Но не до молитвы утренней было Егорке. Хотелось ему все про пирог думать. И решил он: «Не послушаюсь я бабушкиного наказа. Буду про пирог думать, чтобы он сейчас же на столе появился». И только лишь мысль эта пришла ему в голову, тотчас увидел он, что по его постельке червяк ползет. Червяк ползет, словно воз везет. Червяк безобразный, скользкий да грязный. Сбросил Егорка червяка на пол и сразу сообразил: «Это, видно, мысли мои о том, чтобы бабушку не послушаться, в червяка превратились». Ох уж и испугался он! Видать, бабушку никак ослушаться нельзя. Но так ему пирога с абрикосовым вареньем хотелось, что не до молитвочек было. Все про пирог думалось. Но если бабушкиного наказа не выполнить, пожурит она его непременно. И решил Егорка: «А я бабушку обману. Скажу, что прочел молитовки, а сам про пирог буду думать. Появится он на столе, пышный да пахучий. Ох, бабушка может и раздобриться. Да? Не будет журить». И только опять мысли такие, у него в голове появились. Видит он на своей постельке жабу. Жабища жаба, как сварливая баба, пришла глаза пучить, страхами мучить. Опять испугался он, сбросил жабу с одеяла и снова сообразил. Это мои мысли про вранье в жабу превратились. Однако уж очень хотелось ему сладкого пирога. И представилось ему, что сидит он за столом с самоваром в новой сорочке. Пирог ест. Друзья-соседи в окошки заглядывают. А Егорка весь напыжился. Вот, мол, я какой, пироги умею надумывать. И опять, как только эти мысли у него в голове появились, видит он, змея на одеяле извивается, над ним издевается, как гусь шипит, укусить грозит. Тут уж он испугался пуще прежнего. Понял, что эта гордость его в змею превратилась. Кинулся он тогда с постельки со всех ног к иконам, свечечку зажег и давай молитовки читать. Да так стал усердно Богу, Богородице, да угодникам Божьим молиться, что очень уж сладко сделалось у него на сердце, словно он пирога с абрикосовым вареньем поел. А может, даже еще слаще. Закончил молиться Егорка и подумал. Побегу-ка я, всем друзьям-соседям расскажу, как сладко утренними молитвочками молиться. И только такие мысли пришли ему в голову, как смотрит он вокруг. Ни червяка, ни жабы, ни змеи, как не бывало. А на пороге бабушка стоит, и на расшитом полотенце горячий пирог с абрикосовым вареньем держит. Увидела она, что свечечка горит, обрадовалась. Ох и умница! Молитовки раненько утром прочел. Пожалуй, теперь мой внучочек за стол. Я тебе твой любимый пирог испекла. Вот тебе диво-то какое! А можно я всех друзей-соседей за стол позову? Конечно, можно, Егорушка. И даже просто-таки не обойтись никак. Ведь у тебя сегодня день твоего ангела. Поздравляю тебя! Смотрит Егорка, а на белом-то облачке снова старец святой появился. И только-то и сказал: «Вот так-то вот!» И снова исчез. А Егорка поцеловал бабушку и побежал друзей к столу звать. Вот какая сказочка! Тут можно еще и поговорку умную сказать на память. Сначала Бог, а потом пирог. А что же мне еще добавить к этой сказочке? Больше нечего. Вот так-то вот. Аз воздам. Однажды на светлую Пасху одна бедная вдова покрасила луковой шелухой два яичка и говорит сыну: «Пойди, Ванятка, в церковь, подай яичко нищему, а другое мы дома оставим, вдруг кто похристосоваться придет». Пошел Ванятка в церковь, народу наряженного на улицах тьма. Только и слышно: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Возле церкви нищие столпились. У всех полны котомки рубяными куличами да крашенками. а в сторонке одиноко стоит худой старичок в плохонькой одежонке, и ничего у него в руках нет. Вонятка к нему. Христос воскресе, дедушка! Возьми яичко, вот! Воистину воскресе, милый, обрадовался старик. Поцеловались они трижды, он и говорит. Я тебя тоже одарить хочу. Давай крестами меняться. И снимает с себя нательный крест. А он как жар горит. Нет, дедушка, мой-то простой, а твой золотой. Ничего, милый, бери. А как захочешь ко мне в гости прийти, поцелуй этот крест и скажи: Господи, благослови. И увидишь, что будет. Счастливый вонятка бегом домой. Матери ничего не сказал. Заругает же за дорогой крест. До обеда терпел. Что, мол, будет, если крест поцеловать? И не выдержал. Взял горячий крест, поцеловал и только сказал: Господи, благослови. Как сейчас же оказался на девятом небе, в цветущем райском саду. И слетает к нему чудной красоты ангел и говорит: Чадо, не ужасайся и не бойся ничего. Пойдем со мной. И привел его ангел в сказочной красоты дворец. В первой палате, полной благоуханных белых цветов, ангелы и архангелы райскими голосами поют. Во второй невиданными драгоценными камнями сверкающей палате сама Пречистая Богородица с апостолами хвалу Господу воздавала. А в третьей, самой дивной палате, златом, жемчугом и изумрудами изукрашенной, стоял посередине высокий Божий престол, а на нем в неизреченном сиянии сам Христос в белоснежной ризе. В руке он держал скипетр, чтоб судить дела человеческие, а вокруг него бесшумно херувимы и серафимы летали. «Подойди ко мне, милый, — говорит ласково Христос, — я тот самый старичок, которому ты яичко подарил». У вонятки от страха ноги к полу приросли, язык иссох. Спасибо, ангел под руки его к престолу поднес и усадил рядом с Христом. «Посиди здесь немного, я скоро приду», — сказал Христос и ушел вместе с ангелами и херувимами. Вонятка огляделся с любопытством, поерзал на золотом троне, осмелел, взял в руки тяжелый скипетр и сейчас же увидел, что на земле делается. И видит он, как пятеро разбойников подкопали под церковь и хотят ее ограбить. «Ах вы тати окаянные!» — вскрикнул вонятка. «Вот я вам сейчас!» Поднял он Божий скипетр, которым человеческие дела судятся, и сказал грозно: «Пусть вся церковь обрушится и задавит грабителей!» И тотчас церковь с шумом обрушилась и подавила всех татей и прихожан со священником, которые в ней были. Поворотил вонятка голову в другую сторону и увидел, как на море разбойный корабль догнал другой, купеческий, зацепил его за борт крючьями, и принялись разбойники грабить его усердно, а купцов за борт скидывать. «Повелеваю потопить сей корабль и всех разбойников с ним!» Грозно поднес скипетр вонятка во второй раз. И тотчас морская пучина поглотила и разбойный, и купеческий корабли со всеми людьми. Ведь сцеплены они были крючьями. В третьей стороне увидел вонятка, как целый город в пьянстве, воровстве и блуде пребывает, и закричал страшным голосом: «За беззаконие сие провалится этому городу сквозь землю!» И сейчас же с ужасным грохотом, дымом и пламенем обрушился весь город в преисподнюю. Милостивый же Господь скорым шагом вошел в палату и, увидев вонятку на престоле со скипетром в руке, сказал сурово: «Немилосердно судишь. Посидел ты на моем престоле четверть часа, а погубил без покаяния 300 тысяч человек. Если бы еще столько посидел здесь, ты бы весь народ без покаяния погубил. Я Господь, Творец всех людей, и только я могу карать или миловать. Отобрал у перепуганного вонятки скипетр и велел ангелу снести его с неба на землю. Через несколько лет ушел вонятка в дальний монастырь, стал отшельником, и когда к нему, уже старцу, народ приходил за советом, как поступать им с жадными обирателями, бессовестными хулителями и жестокими обидчиками, говорил: «Не губите свою душу местью. Только Господь может карать или миловать, потому что, сказал Он, мне отмщение аз воздам». Огонек. У Святой Руси всегда было много врагов. Не нравилось им, что русские люди Христа Бога почитают, и в каждой избе, и в каждом тереме перед иконами Богу и Богородице молятся. И вот как-то собралось великое полчище со Святой Русью воевать, а прежде на нее коварно напасть. И надеялись они не на силу своих воинов, не на быстрые стрелы, не на острые сабли, а был у них в войске злой волшебник. Он и подарил вражескому хану Злопыхану чудо огонек. И этот огонек имел один силу больше всего войска вражьего. Однажды напали они ночью на Святую Русь, да испалили этим огоньком целую деревню. Такое большое пламя от него разгорелось. Обрадовались враги, что у них огромные силища есть, и пошли дальше народ грабить, да людей мирных убивать. А огонек жалостливый был, и стал он человеческим голосом говорить, хана отговаривать, русский народ губить. Но не послушался его хан Злопыхан, а волшебник так и вообще стал пугать, что возьмет и задует его. «Добренький ты, а задую тебя, ты не только зла, но и добра людям не принесешь». Опечалился огонек. «Что же теперь делать?» А полчище вражеское пошло дальше, и еще целый город сожгло, а женщин и детей в плен взяли. Опять стал сетовать огонек и хана упрашивал: «Не ходи на Святую Русь! Отпусти всех пленных на свободу, а то как бы тебе горе не нажить!» Но не послушались его снова хан Злопыхан и злой волшебник. Так подошли они к одной пустыньке, где святой старец-отшельник один в маленькой келье жил. И стали они чудо-огоньком его келью поджигать. Насмехаются да куражатся: «Вот пожар-то будет!» И действительно, такое пламя разбушевалось, аж смотреть страшно. А келья не загорается, и старец в ней, как ни в чем не бывало, невредимый Господу Богу молится. Разъярился хан и велел еще пуще прежнего пламя разжигать. Но явился тут с неба ангел Господень и затушил пожар. А все войско, и злой волшебник, и хан Злепыхан сгорели. И утихло тогда пламя. Пожар-то утих, а чудо-огонек один-одинешенек остался. Подошел тогда к нему монах и говорит: «Что же это ты, огонек, столько зла людям наделал?» Заплакал тогда слезами-искорками чудо-огонек: «Не по моей вине и не по моей воле, старче, все это горе горькое было. А заставили меня хан и злой волшебник. Как я не упрашивал их не делать зла, не соглашались они». «Раз так, давай с тобой вместе добро людям делать». Тогда отпустили они всех пленников домой. «А ты за всех этих людей и за себя, что злой, хоть и не по своей вине сделал, и за всю святую матушку Русь теперь будешь вовек со мной Богу молиться». Обрадовался чудо-огонек несказанно, ведь он на самом деле очень добрым был. Взял его тогда бережно старец, свечки от него зажег и в лампадку его определил, чтобы жить там навсегда. А лампадку поставил перед святой иконой. Так они до сих пор вместе Богу и Богородице молятся. И никто их победить не может. Ведь когда с чудо-огоньком перед иконой кто-нибудь что-то у Господа просит, всякую силу вражью одолеют. «У меня теперь свой дом, хорошо живется в нем». «Так-то, чудо-огонек». «Пред иконой я живу, и сияю, и пою». «Так-то, чудо-огонек». «Хорошо, что все так кончилось славно. Не живу я уже жестокого хана. Пред иконой я живу, и сияю, и пою». «Так-то, чудо-огонек». «А у тебя дома, в лампадке, есть свой молитвенный чудо-огонек?» Златокудрый инок. Отправились однажды из языческих стран паломники на святую Русь. А языческие страны — это там, где идолам всяким поклоняются. Истинного же Господа Иисуса Христа не знают, а при Святой Троице и представления не имеют. А паломники эти были помидор, картошка и подсолнух. Вот пришли они в наши края. Помидор подошел к купеческому дому. Глядит, толстый купец с толстой купчихой на крылечко вышли. Увидели они помидор, диву дались. «Вот ведь чудо-то какое!» «Вот это да!» И посадили они его у себя на огороде. Понравилось помидору, что на него так много внимания обращают. Да и сам купец уж сильно понравился. И прижился он тут. Растет на грядке, такой же пузатый, как хозяин. И так ему хочется купцу с купчихой угодить, что аж красный весь делается от натуги, чуть не треснет. Картошка же попала к избе крестьянской. Вышли на крылечко мужик с бабой, с ними детей семеро. Да попинали картошку ногами, не понравилась она им. А картошки крестьяне приглянулись. Особенно же то, что у них семья большая. И стала картошка им подражать, да к осени много детишек рожать. После этого крестьяне признали ее за свою и тоже на огороде посадили. подсолнух попал на двор монастырский. Увидел, как иноки с утра до вечера и с вечера до утра Господу Богу за весь мир молятся. Да и остался тут навсегда. Но загоревал под солнышко сначала, опустил свою златокудрую голову. Что же это я раньше в языческой стране жил и Бога истинного не знал? Господи, прости меня грешного за это! Так всю ночь и простоял с поникшей головой в молитве покаянной. А наутро солнышко взошло, и подсолнух поднял навстречу ему свою рыжую голову. Как хорошо, что я от безбожия на монастырский двор пришел! Ведь здесь истинного Бога день и ночь хвалят! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Приняли и монахи подсолнух за своего. Масло подсолнечное в лампадки наливать стали. Пуще прежнего Христу и его пречистой матери молятся. И все люди стали картошку с помидорами есть. Но опять же масло подсолнечного молитвенного всегда добавляют. Так и живут до сих пор они с нами. Толстый красный помидор, многодетная картошка и инок подсолнух. И уже очень-очень много лет подряд склоняет подсолнух голову к тому времени, как вечер наступит. Вздыхает и говорит: «Боже мой, прости меня грешного!» А как утро настанет, поднимает он свою златокудрую голову к солнышку и повторяет целый день радостно: «Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» Из далекой стороны меня птицы принесли. Там я жил да поживал, веры истинной не знал. А теперь я на дворе, во святом монастыре. Царица Тропинка. Эта история, что я сейчас тебе расскажу, произошла не в стародавние времена. Это случилось совсем недавно. Так что многие старики еще, может, и помнят. Кто-то из них свидетелем был, то есть все своими глазами видел. А кому-то очевидцы слово в слово пересказали. Ну вот, послушай. Собрались как-то все дороги, дорожки, тропинки да стежки. И захотелось им царицу себе выбрать. Да никак не могут. Каждая себя норовит выставить. Обратились они тогда к самому Господу Богу. И стало каждый из них пред ним говорить. «Чем я не царица?» спрашивает широкая автострада. «Сколько машин и легковых, и грузовых по мне туда-сюда ездят, а сколько автобусов пассажиров по всей России перевозят, а сколько мотоциклов за весь день промчится. Без меня людям никак нельзя. Не я ли должна быть царицей? Нет, говорит Господь, для царицы ты слишком горда. А чем я не царица? Спрашивает железная дорога. Сколько по мне день и ночь поездов ходит? Скорок, пассажирских, товарных, да еще и электричек. И по земле они ходят, и даже под землей в метро. Без меня люди ни почту не получат, и много разных товаров не привезут. И сами они никуда не уедут, и ниоткуда не приедут. Меня и холить, и почитать надо. Не я ли должна быть царицей? Нет, говорит Господь, для царицы ты слишком самолюбива. А чем я не царица? Спрашивает проселочный дорога. Не труднейся, и работы я больше всех. Хоть и не так, может, красив, как некоторые. По мне и легковые, и грузовые машины тоже ездят, хоть пореже. Зато есть трактора, комбайны и хосилки. А мотоциклов так и еще больше. А еще и лошади, и коровы, и козы, и овцы ходят. Не я царица и есть. Нет, говорит Господь, для царицы ты слишком самоуверенна. Тогда воззрел Господь Бог на самую маленькую тропинку, да такую тоненькую, что ее почти не видно. Она в стороне от всех была и молчала. А что ты скажешь, говорит ей Господь? Что сказать мне, Боже, в ответ? По мне не ходят много уж лет, и не старый, не млад. Куда-то скрылись те времена, по мне великое множество народа ходило, а теперь я почти вся бурьяном заросла. Недавно вот только дети бежали, красивых цветов на полянке нарвали и поставили в церкви, что им бездорожье, пресвятой иконою Матери Божией. А за это, говорит Господь, в моих очах ты и больше всех, и прекрасней всех. И избрал эту самую маленькую тропочку Господь Бог царицей над всеми путями земными.